Интерлюдия. Кронштадт почти не виден. Действия русского флота в войне против турок на Средиземноморском театре военных действий оказались блестящими. Чесма и Наварин дополнили громкие победы Румянцева и взятие Крыма и предопределили столь быстрое окончание войны. Однако для корабельного состава результаты архипелагских экспедиций оказались удручающими. Для перехода через Атлантику около 3 лет в чужих водах, без серьезного ремонта и докования, боевые повреждения, шторма и навигационные аварии сильно сократили боевой состав Балтийской эскадры. Флот лишился 5 из 20 линейных кораблей и почти трети фрегатов. А небольшие корабли, закупленные на месте и не способные совершить межтеатровый переход, пришлось просто оставить на островах в Эгейском море. Да и состояние вернувшихся домой кораблей было совсем не впечатляющим и требовало вложения огромных средств для приведения в норму. Поэтому вид у флота победителя при возвращении на базу оказался совсем не победный. Но и базе было особо нечем похвастаться. Полувековое строительство и развитие военно-морской базы на острове Котлин, начатое при Петре I, оказалось в один миг перечеркнуто мощнейшим пожаром 1765 года, практически уничтожившим весь старый деревянный Петровский Кронштадт. Фактически, все нужно было начинать с самого начала. Естественно, останься в живых императрица Екатерина II, база и город оказались бы, несомненно, восстановлены. Императрица даже утвердила соответствующий план, предусматривающий новое, масштабное, причем преимущественно каменное строительство, включающее и перенос на остров Адмиралтейства. Однако началась война, и дорогостоящее предприятие пришлось отложить до лучших времен. Ну а смерть императрицы и смута вообще поставили крест на реализации ее планов. Ведь у Верховного Тайного Совета не было ни средств, ни времени, ни особого желания заниматься флотскими делами. Как говорится, не до жиру, быть бы живу.